Поездка в Иерусалим прошла также без происшествий. Сначала ехали по пустыне в повозках, но когда подъехали к долине, в которой среди каменных гор лежал святой город, спешились. Сначала все увидели столб Давида, потом Елеонскую гору и, наконец, святая святых, церковь Воскресения с гробом Господним. На пологой горе около города путешественники упали на колени и начали класть крестные поклоны святому Воскресению и виду святого города. Ефросиния и ее спутники испытали невероятную радость от одной мысли о том, что они достигли цели своего путешествия. Из их глаз полились слезы умиления. Только после этого путешественники вошли в Иерусалим. Прежде всего, игуменья отправила слугу Михаила к местному патриарху с просьбой дать им разрешение посетить храм Вознесения. Тот не стал чинить препятствий, и обрадованная Ефросиния со спутниками тут же поспешили к главной святыне. Оказалось, что церковь Вознесения круглая, покатая со всех сторон, в длину и ширину не более 30 сажен. Палаты внутри просторные, в верхних палатах было жилище патриарха. В нижнем помещении находился алтарь, напротив которого располагались Христовые врата, ведущие к подземной церкви с гробом Господним. Паломникам сказали, что у дверей за алтарем находится пуп земли. Над ним было мозаичное изображение Христа с надписью «Я пядью моею измерил небо и землю». Затем перед Ефросинией и ее спутниками открыли Христовые врата, и они смогли подойти к гробу Господню и поцеловать его. Ефросиния положила в кадильницу благовоние и начала кадить вокруг. Только после этого путешественники отправились искать ночлег. Их приютили в монастыре Святой Богородицы, основанном русскими монахами. На следующий день игуменья вновь посетила храм Воскресения, вновь поклонилась и поцеловала гроб Господень и покадила вокруг. То же самое она сделала и на третий день. Потом она поставила золотую кадильницу на гроб и, воздев руки к небу, воскликнула: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, Ты всегда говорил: просите и получите просимое. Я грешная, прошу у Тебя великую милость. Прими мой дух в святом Твоем граде Иерусалиме. Пересели меня в вышний свой град Иерусалим». После этого Ефросиния вернулась в монастырь Святой Богородицы и сразу же почувствовала слабость. Упав на ложе, она сказала: «Слава тебе, владыка! Ты выполнил мою просьбу». Из-за болезни игуменья не смогла дальше осматривать святые места. Без нее спутники отправились к тому месту, где был распят Христос. Оно находилось всего в 12 саженях от храма Воскресения, на камне вышиной с копье. Он был кругл и похож на небольшую гору. Посреди камня была впадина глубиной в локоть и шириной в 5. В нее когда-то был водружен крест Господень. Под этим камнем находилась голова Адама. Во время распятия Иисуса Христа его кровь пролилась на камень, и тот треснул. Капли крови оросили череп Адама и искупили все грехи человечества. Трещину было видно всем паломникам. Потом все отправились к реке Иордан. Оказалось, что у реки очень быстрое течение. Один берег крутой, другой — пологий. Вода оказалась мутной, но очень приятной на вкус. Казалось, что ею невозможно напиться, и живот после этого не болел. Глубина реки была небольшой, и желающие могли перейти ее вброд на другой берег. На берегах росли кустарники и тростники, в которых водилось много кабанов, леопардов и даже львов. Некоторым показалось, что Иордан и местность вокруг него походили на реку Сновь в Черниговском княжестве. Евпраксия почерпнула в кувшин воду из Иордана, чтобы напоить Ефросинью. Заболевшая игуменья с радостью отведала святой воды и выслушала рассказы о посещении святых мест. Кроме Иордана, ее спутники побывали в пещере Ильи Пророка, где тот жил с учеником Елисеем. Посетили они и большую гору на другой стороне Иордана, где умер Моисей, увидев землю обетованную. Узнали они и о том, как происходит праздник крещения воды. Он происходил в полночь, пришедшие пели псалмы и жгли свечи. Наиболее благочестивые люди даже видели, как от Иордана исходит Святой Дух, и это наполняло всех необычайной радостью и весельем. Когда священники говорили: «В Иордане ты крестился, Господи», все шли к воде и крестились в полночь, подобно Христу. Заметим, что и на Руси существовал праздник водоосвящения, но он проходил днем. Главным действующим лицом был митрополит, но обязательно присутствовал и великий князь. Когда посещение святых мест было завершено, Ефросинья стала с еще большим жаром просить Господа Бога поскорее послать ей смерть. Постепенно силы ее совсем покинули. Как-то ночью в легком сне к ней явился ангел и сообщил, что Христос готов принять ее праведную душу. Это очень обрадовало игуменью, потому что переносить непонятную болезнь ей было очень тяжко. Последнее, что беспокоило Ефросинью в земной жизни, это место своего погребения. Она хотела, чтобы ее гробница была в церкви святого Саввы, но местные монахи сказали, что в ней запрещено хоронить женщин. После долгих поисков удалось найти Феодосиеву лавру около Вифлеема, где было похоронено много святых женщин: мать святого Саввы, мать святого Феодосия, мать Казмы и Дамиана по имени Феодотия и другие. Туда был отправлен слуга, который обо всем договорился. После этого Ефросинья распорядилась купить в Богородичном монастыре гроб и стала ожидать смерти. Перед самой кончиной она причастилась и спокойно отошла в мир иной. Это случилось 24 мая 1173 года. Спутники игуменьи вернулись на родину и сообщили печальную весть. После этого во всех полоцких церквах была отмечена память праведницы. Иереи говорили, что она всегда была помощницей обиженным, для скорбящих служила утешением. Ногих одевала, больных посещала, для всех была полезна и необходима. священники восклицали так: «Ефросиния, ты напоила свое сердце Божьей премудростью. Ты неувядающий цветок райского сада. Ты подобна лучу солнечного света, озарившему всю Полоцкую землю. Ты подобна Дмитрию для Селуни и Борису и Глебу для Выжгорода. Ты — новая святая Полоцка. Блажен труд твой и подвиги твои. Блаженны монастыри твои святого Спаса и святой Богородицы и люди, живущие в них». Через некоторое время останки русской монахини были перенесены из Палестины в Киево-Печерскую лавру. Исследователи предположили, что это было сделано во время крестовых походов. Возможно, киевские паломники побоялись, что во время религиозных войн они пострадают. Несколько столетий мощи Ефросинии хранились в дальних феодосиевских пещерах. В 1922 году была проведена их медицинская экспертиза, которая установила, что мумификация произошла в естественных условиях, аналогичных и Палестине, и Киевским пещерам. Поэтому некоторые исследователи предположили, что Ефросиния умерла не на чужбине, а в Киеве, уже по дороге домой. Но каких-либо доказательств этого нет. Культ почитания княгини-игумени стал складываться в Полоцке вскоре после ее смерти. Основанием для этого были ее праведная жизнь, истовое служение Богу, просветительная деятельность, строительство церквей и монастырей. Местные церковные деятели сложили о ней предания, написали каноны и так далее. Все это стало основой для ее жития. Один из вариантов, возможно, был написан Варсонофием, игуменом Бельчицкого монастыря, возникшего на месте загородной резиденции полоцких князей. В 1456 году он, как и Ефросиния, совершал паломничество в Палестину и, возможно, узнал какие-то сведения о ее поездке. Это и натолкнуло его на мысль создать жизнеописание знаменитой женщины. Потом его текст расширялся и переделывался. Окончательный вариант появился к середине XVI века, когда в 1547 году Ефросиния была официально канонизирована. Характерно, что и католическая церковь считала ее своей святой. В 1910 году, после многочисленных просьб полоцкого духовенства, ее мощи торжественно перевезли из Киево-Печерской лавры в Полоцкий Спасо-Преображенский монастырь, построенный самой святой. Здесь они до сих пор являются местом поклонения многих верующих. Жизнь и деятельность святой полоцкой княжны привлекали внимание многих книжников. Ее житие многократно переписывалось в течение XVI-XVIII веков и дошло до нас в более чем 130 списках. Таким образом, память о ней запечатлелась на века. Ефросиния прославила своей богоугодной деятельностью, умом и глубокими познаниями не только себя, но весь род свободолюбивых и гордых полоцких князей. При этом она одна совершила больше ее многочисленных дядей, родных и двоюродных братьев, о которых сейчас вряд ли бы нашелся повод даже вспомнить.